Айзек Азимов. «Ночь, которая умирает». Это отчасти походило на заранее организованную встречу бывших соучеников. И хотя их свидание было безрадостным, поначалу ничто не предвещало трагедии. Эдвард Тальяферро, только что прибывший с Луны, встретился с двумя своими бывшими однокашниками в номере Стэнли Коннеса. Когда он вошел, Коннес встал и сдержанно поздоровался с ним, а Беттерсли Райджер ограничился кивком. Тальяферро осторожно опустил на диван свое большое тело, ни на миг не переставая ощущать его непривычную тяжесть. Его пухлые губы, обрамленные густой растительностью, скривились, лицо слегка передернулось. В этот день они уже успели повидать друг друга, правда, в официальной обстановке, а сейчас встретились без посторонних. «В некотором смысле это знаменательное событие», — произнес Тальяферро. «Впервые за 10 лет мы собрались все вместе. Ведь это наша первая встреча после окончания колледжа». По носу Райджера прошла судорога, ему перебили нос перед самым выпуском, и когда Райджер получал свой диплом астронома, его лицо было обезображено повязкой. «Кто-нибудь догадался заказать шампанское или что там еще подстать такому торжеству?» — брюзгливо проворчал он. «Хватит», — рявкнул Тальяферро. «Первый межпланетный съезд астрономов — не повод для скверного настроения, тем более оно неуместно при встрече друзей». «В этом виновата Земля», — точно оправдываясь, проговорил Коннес. «Все мы чувствуем себя здесь не в своей тарелке. Я вот хоть убей, не могу привыкнуть». Он с силой тряхнул головой, но ему не удалось согнать с лица угрюмое выражение. «Вполне с тобой согласен», — сказал Тальяферро. «Я сам кажусь себе настолько тяжелым, что еле таскаю ноги. Однако ты, Коннес, должен чувствовать себя неплохо, ведь сила тяжести на Меркурии 0,4 той, к которой мы когда-то привыкли на Земле. А у нас на Луне она составляет всего лишь 0,16». Остановив жестом Райджера, который пытался было что-то возразить, Тальяферро продолжал. «Что касается Церера, то там, насколько мне известно, создано искусственное гравитационное поле в 0,8 земного. Поэтому тебе, Райджер, куда легче освоиться на Земле, чем нам». «Все дело в открытом пространстве», — раздраженно произнес астроном, недавно покинувший Цереру. «Никак не привыкну, что можно выйти из помещения без скафандра. На меня угнетающе действует именно это». «Он прав», — подтвердил Коннес. «Мне еще вдобавок кажется диким, как тут на Земле люди существуют без защиты от солнечного излучения». У Тальяферро возникло ощущение, будто он переносится в прошлое. «Райджер и Коннес почти не изменились», — подумал он. «Да и сам он тоже. Все они, естественно, стали на 10 лет старше». Райджер поприбавил в весе, а на худощавом лице Коннеса появилось жестковатое выражение. Однако, встретясь они неожиданно, он сразу узнал бы обоих. «Не будем вилять. Мне думается, причина не в том, что мы сейчас находимся на Земле», — сказал он. Коннес метнул в его сторону настороженный взгляд. Он был небольшого роста, и одежда, которую он носил, обычно казалась для него чуть великоватой. Движения его рук были быстро и нервны. «Ты имеешь в виду Вильерса?» — воскликнул он. «Да, я нередко его вспоминаю». И добавил с каким-то надрывом. «Тут как-то получил от него письмо». Райджер выпрямился, его оливкового цвета лицо еще больше потемнело. «Ты получил от него письмо? Давно?» «Месяц назад». «А ты?» — Райджер повернулся к Тальяферро. Тот, невозмутимо сощурив глаза, утвердительно кивнул. «Не иначе, как он сошел с ума», — заявил Райджер. — Утверждает, будто ему удалось открыть способ мгновенного перенесения любой массы на любые расстояния. Способ телепортации. — Он вам писал об этом? — Тогда все ясно. Он и прежде был с приветом, а теперь, судя по всему, свихнулся окончательно. Райджер яростно потер нос, и Тальяферро вспомнил тот день, когда Вильерс с размаху вмазал ему кулаком в лицо. 10 лет образ Вильерса преследовал их, как смутная тень вины. Хотя на самом деле им не в чем было упрекнуть себя. Тогда их было 4, и они готовились к выпускным экзаменам. 4 избранных, всецело посвятивших себя одному делу, осваивавших профессию, которая в этот век межпланетных полетов достигла невиданных доселе высот. На планетах Солнечной системы, где отсутствие атмосферы создает наиболее благоприятные условия для наблюдений, строились обсерватории. Появилась обсерватория и на Луне. Ее купол одиноко стоял посреди безмолвного мира, в небе которого неподвижно висела родная Земля. Обсерватория на Меркурии, самая близкая к Солнцу, располагалась на северном полюсе планеты, где показания термометра почти всегда оставались одни и те же, а Солнце не меняло своего положения по отношению к горизонту, что позволяло изучать его во всех деталях. Исследования, которые велись обсерватории на Церере, самой молодой, а потому оборудованной по последнему слову техники, охватывали пространство от Юпитера до дальних галактик. Работа в этих обсерваториях, безусловно, имела свои недостатки. Люди еще не преодолели всех трудностей межпланетного сообщения, и астрономы редко проводили отпуск на Земле, а создать им нормальные условия жизни на местах пока не удавалось. Тем не менее, их поколение было поколением счастливчиков. Ученым, которые придут им на смену, достанется поле деятельности, с которого уже снят обильный урожай. И пока человек не вырвется за пределы Солнечной системы, едва ли перед астрономами откроются горизонты пошире нынешних. Каждому из четырех счастливчиков, Тальяферу, Райджеру, Конесу и Вильерсу, предстояло оказаться в положении Галилея, который, владея первым настоящим телескопом, мог в любой точке неба сделать великое открытие. И вот тут-то Ромеро Вильерса свалил тяжелый приступ ревматизма. Кто в том виноват? Болезнь оставила ему в наследство слабое, едва справлявшееся со своей работой сердце. Из всех четверых он был самым талантливым, самым целеустремленным, подавал самые большие надежды, а в результате даже не смог окончить колледж и получить диплом астронома. Но что хуже всего, ему навсегда запретили покидать Землю. Ускорение при взлете космического корабля неминуемо убило бы его. Тальяферу послали на Луну, Райджера — на Цереру, Конеса — на Меркурий, а Вильерс остался вечным пленником Земли. Они пытались высказать ему свое сочувствие, но Вильерс с яростью отвергал все знаки внимания, осыпая друзей проклятиями. Однажды, когда Райджер, на миг потеряв самообладание, замахнулся на него, Вильерс с диким воплем бросился на недавнего товарища и размозжил ему нос ударом кулака. Судя по тому, что Райджер то и дело осторожно поглаживал переносицу, этот случай не изгладился в его памяти. Конес в нерешительности сморщил лоб, который стал от этого похож на стиральную доску. Он ведь тоже приехал на съезд. Ему даже предоставили номер в отеле. «Мне б не хотелось с ним встречаться», — заявил Райджер. «Он придет сюда в 9. Сказал, что ему необходимо нас повидать, и мне показалось, его можно ждать с минуты на минуту. Если вы не против, я лучше уйду», — поднимаясь, сказал Райджер. «Погоди», — остановил его Тальяферу. «Ну что будет, если вы встретитесь?» «Я предпочел бы уйти. Не вижу смысла в нашей встрече. Он же чокнутый». «А если и так? Будем выше этого. Ты что, боишься его?» «Боюсь?» Возглас Райджера был полон презрения. «Хорошо, скажу иначе. Тебя это волнует. Но почему?» «Я совершенно спокоен», — возразил Райджер. «Брось, это и слепому видно. Каждый из нас чувствует себя виноватым, хотя для этого нет никаких оснований. Все произошло помимо нас». Но в голосе Тальяферу не было уверенности. Он словно перед кем-то оправдывался, сам отлично это сознавая.